когда на город спускаются вечерние сумерки и его жизнь затухает, чужестранец начинает испытывать в нем ностальгию. Теплящийся призрак надежды тревожит меня понапрасну, и грусть одиночества начинает терзать мою душу, несмотря на то, что в тысячу раз лучше ни от кого не зависеть. А на исходе дня в чужом городе нет горше подарка, чем одиночество. И все же в этот день моя душа была наполнена радостью ожиданий. Я действительно уверен, что живу во времена великих перемен и нестабильности. Он воскрес из мертвых, и его царство находится среди нас. Немногие об этом знают и верят в это. И даже у этих людей в глубине души тлеет искра сомнения, поскольку подобного никогда раньше не было. Это сомнение гнездится и во мне, однако я верю, верю и страстно желаю, чтобы произошло нечто, что может пролить свет на все остальное. У ворот оставались лишь двое или трое нищих, но слепого не было видно. Множество женщин, держа кувшины с водой на голове, проходили мимо, оживленно беседуя. Мое присутствие было им настолько безразлично, что они даже не стали прикрывать нижнюю часть лица. Вскоре небо стало темно-синим, тени удлинились, на небосклоне уже сияли три звезды, когда и часовые у ворот наконец зажгли факел из желтой смолы. Они установили его на подставке у прохода. Несмотря на постигшую меня неудачу, я решил возвращаться, не дожидаясь сигнала отбоя. И все же домой я не торопился. Какая для меня была разница, находиться здесь или в любом другом месте? Неожиданно из ворот вынырнул человек. На плече он нес кувшин, который придерживал рукой. Продвигался человек очень осторожно, чтобы не споткнуться в темноте. Я дождался, пока он исчез в улочке, ведущей к верхнему городу, и последовал за ним по подъему. Вскоре начали попадаться невысокие ступени. Я слышал его шаги, его тяжелое дыхание. Наверное, кувшин был довольно увесистым и шел следом. Так друг за другом мы двигались весьма долго. Наконец достигли самой верхней части города. Путь сюда показался мне слишком долгим, и я понял, что мой проводник выбрал не самую короткую дорогу. Добравшись до безлюдного места, он опустил кувшин на землю и, придерживая его рукой, прислонил к стене. Он стоял, словно окаменевший. Я подошел и, не проронив ни слова, остановился рядом. Мы так и стояли до тех пор, пока он не отдышался. Обернувшись ко мне, он после приветствия спросил: «Значит, ты осмелился?» «Мир тебе», — ответил я. «На свете много путей, и на них легко заблудиться». «Существует лишь два пути», — ответил он тоном, не допускающим возражений. «Один из них ведет к жизни, второй — к смерти». «Для меня существует лишь один из них», — твердо сказал я. «Однако одному мне его не найти. Я надеюсь и хочу верить, что мне его укажут». Не проронив больше ни слова, он поднял кувшин на плечо и зашагал дальше. Я хотел пойти рядом, но он воспротивился этому. Немного погодя, я предложил ему: «Здесь крутая лестница. Может, тебе нужна моя помощь? Я боюсь, что ты опять начнешь задыхаться». «Я тяжело дышу вовсе не из-за кувшина. Мне страшно. По-моему, все это может плохо кончиться». Тем не менее, он согласился передать свою ношу, которая в моих руках почти ничего не весила, и пошел вперед, предупреждая меня о выбоинах и горбах на дороге. Улочка была до крайности загажена, воняла ослиной мочой, и мои сандалии сразу же покрылись нечистотами. Пройдя сквозь старые ворота в стене, которая отделяла верхний город от нижнего, мы остановились перед большим, с виду богатым домом. При свете звезд я успел заметить лишь его очертания. Мой проводник пока скрыла. Она не сказала мне ни единого слова приветствия, однако кувшин поспешила забрать. К моему спутнику она обращалась с таким почтением, что я сразу понял: в этом доме отнюдь не слуга, как я решил поначалу. Меня провели во внутренний двор, засаженный деревьями, где ожидал мальчик лет 15.